Впрочем, с учетом того, что хоть и не по форме, заявление было подано своевременно, выкладки будут предоставлены членам Визингомата, которые и примут решение о времени и длительности вашего выступления. А пока, займите место на скамье свидетелей, вас вызовут. И глашатай взмахом палочки размножил сваленные на трибуну бумаги и, уложив их в ровные стопки, отлевитировал в ложи глав древнейших родов для ознакомления с тезисами будущего выступления, оставив оригиналы сиротливой стопкой лежать с краю стола. Джастин шел к своему месту, чувствуя себя как никогда униженным. Ему казалось, что весь зал наблюдает за его ретирадой, злорадствуя и предвкушая его следующую оплошность. Следовало сосредоточиться и оптимизировать тезисы. Он еще покажет этим ретроградам свой уровень знаний, до которого застрявшим в темном средневековье неучим, как до луны пешком. Пока глашатай зачитывал доклад МКМ, где, к удивлению министра, фигурировали вовсе не экономические, а демографические показатели, он успел собраться и настроиться на борьбу. А то, что она будет, было ясно из озвученного. МКМ требовало снижение объема галлеонов вдвое, если не больше, прежде, чем Визингомат примет окончательное решение, пробасил из своей ложи Кингсли Шиклболт. Особое мнение предлагается высказать министру Финч-Флетчли. На доклад дается четверть часа. Прошу, глашатай, ухмыляясь, сошел со своего места, заняв стул у огораживающей трибуны фальш-стены. Направляясь к еще недавно желанной кафедре, Джастин начинал догадываться, что ему предстоит не бой и не дебаты, как рисовало воображение. Исходя из ухмылок и едкого тона Шиклболта и распорядителя, маглорожденному министру была уготована менее завидная участь. Что бы он ни сказал, это не примут к сведению, а возможно еще и посмеются. Судя по всему, от его понимания ускользнула какая-то важная деталь. Сейчас бы не помешал консультант из чистокровных, но бывший подчиненный переметнулся к противникам реформы, давая слово Финч-Флетчли, рассчитывал вовсе не на конструктивную дискуссию. Джастин и сам на его месте не преминул бы унизить бывшего патрона, но и отступать было равноценно полной потере лица. Экономическое развитие является неотъемлемым условием роста благосостояния общества. Регулируемая инфляция стимулирует вложения в производство, без наращивания которого невозможен рост потребительского рынка. Важнейшим инструментом регулирования является эмиссия денежной массы, в нашем случае галлеонов. Начал свою речь Финч-Флетчли. Потребность в эмиссии возникла уже давно, одновременно со сменой формации. Старые роды вместе с накопленными капиталами больше не являются локомотивом экономики. Их место в части потребления заняли рядовые граждане Мак-Британии, чиновники, рантье и представители малого бизнеса. Тут Джастин чуть не прикусил язык, осознав, что целевую аудиторию его выступления составляют именно главы тех самых древнейших родов, но вынужденно продолжил. Возросший спрос, носящий более массовый характер, при нынешнем уровне производства удовлетворить только за счет волшебников в ближайшие десятилетия не получится. Но и закупаться у маглов – лишь временная мера. Гринготтс не меняет галлеоны на фунты, а без раскрытия статута, маги мало что могут предложить маглам. Но это тема для другой дискуссии. Интригующе, как он думал, отвел взгляд в сторону этот поборник идеи сближения миров. Волшебникам необходимо расширять собственное производство. Внедрение современных технологий, которые для магов готов адаптировать отдел тайн, поможет выйти за границы кустарного ремесленничества, что не только насытит спрос, но и создаст новые рабочие места и позволит прекратить отток молодежи за пределы Мак-Британии. Любой школьник, сдавший SOF на проходные баллы, сможет получить работу, заработок на который даст возможность удовлетворить минимальные нужды, а потребность в инвестициях перекроют кредиты Гринготтса, выдаваемые на льготных условиях под целевые нужды. Как члены колдовского сообщества, гоблины понимают, что производство требует существенных вложений и готовы к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях во благо развития экономики Мак-Британии. Джастин говорил правильные и продуманные слова, отстаивая свою позицию. По его мнению, Мак-Британия давно нуждалась в реформах. Вот только, судя по реакции слушателей, его прекрасная подготовленная и отрепетированная речь сушеным горохом отскакивала от стен неприятия чистокровных магов. Да и среди полукровок и маглорожденных, пришедших в волшебный мир в возрасте 11 лет, понимающих также не наблюдалось. Регламент, поднялся со своего стула глашатай. А Джастин понял, что даже рад окончанию публичного позора. Но оказалось, что у членов Визингомата накопилось некоторое количество вопросов к докладчику. «Мистер Финч Флетчли», — обратился к нему незнакомый русоволосый маг средних лет, «а сами вы готовы прямо сейчас вложить свои средства, чтобы организовать поточное производство дешевой мебели из ДСП?» Хоть Джастина и удивили познания лорда древнейшего рода в современных магловских реалиях, но он честно ответил: «Конечно, сейчас это весьма выгодно, и супруга ваша вложится в...» Тут лорду Макмиллану пришлось скосить глаз в шпаргалку, фэшн-индустрию, для чего организует в магической Британии производство искусственных тканей, пластиковых аксессуаров и косметики. Безусловно, этот сегмент рынка на данный момент совсем не представлен и нуждается в рекламе, но Сьюзен весьма прогрессивная ведьма и могла бы, как я понял, мистер Финч Флетчли, сменив тон на обличающий, прервал оправдательный лепет министра лорд Макмиллан: «Вы, пользуясь магловской казуистикой, заключили так называемый министерский брак, через который смогли, игнорируя разумные ограничения на максимальный лимит средств по вкладам в Гринготтс, озолотить и себя, и жену, и малолетних детей». Ответ был написан на лице магглорожденного мага, и глава многочисленного клана Макмиллан, чьи родичи не чурались изучения мира простецов, разозлился не на шутку, получив подтверждение своим подозрениям. Сьюзен Боунс когда-то сватали одному из его внуков. Ее тетка, занятая карьерой, совсем не обращала внимания на воспитание племянницы, отправляя ту на каникулы к вырожденцам Аббатам, считая, что знания о традициях магического мира девушка получит в семье своего будущего мужа. Но победа сил света смешала планы ни одного чистокровного семейства. Оставшись сиротами, неоперившиеся юнцы с легкостью рвали старые договоры, принимая опрометчивые решения на основе вспыхнувших чувств или сиюминутных резонов. И видеть, как чистокровная девица знатного рода чахнет и губит своих потомков под гнетом невежества и алчности супруга, для него было неприятно, так что лорд немного вспылил. И как колдуется, люмос еще выходит, проекция молчу, вряд ли срабатывает. А дети, их у вас двое, оба скрибы, или есть еще шанс? Да как вы можете, воскликнул задетый за живое Финч Флетчли. То, что мои дети больны, не повод глумиться, и лечите вы их не у семейного колдомедика, а в новоорганизованном педиатрическом, незнакомый большинству чистокровных магов термин был произнесен хоть и по складам, но с выражением крайнего омерзения, отделении, этом отстойнике слабосилков-неудачников из светлых магов первого поколения, а то и вовсе бездарных магглорожденных, что оттянул на себя львиную долю финансирования Мунга, продолжал напирать Макмиллан, чей род издревле являлся одним из крупнейших спонсоров больницы, и который уже подал заявку на пересмотр ее бюджета. «Дискриминация по крови давно отменена в Британии», — взвился макглорожденный министр. «Мою семью наблюдают лучшие врачи, получившие образование в обоих мирах. То-то они до сих пор не определили причину оттока магии». Раздался с гостевых трибун громовой бас заместителя главного целителя и мастера по снятию проклятий Гиппократа Смитвика, которого в силу политических взглядов ни разу так и не пустили посмотреть на теряющих магию детей. «Займитесь семьей и почитайте хроники и кодекс семейства Боунс, раз своего не имеете». После реплики с места уважаемого мага, среди зрителей началось спонтанное обсуждение. Большинство, даже на свидетельской трибуне, были согласны с лордом Макмилланом и мастером-целителем Смитвиком. До Джастина долетали отдельные фразы, заставлявшие его задуматься, насколько он был прав, искореняя темную магию абсолютно во всех аспектах жизни современных магов. Ведь его детей или его самого со Сьюзен могли проклясть темным проклятием, снять которое могли только маги, практикующие темные искусства. Двигаясь как в тумане, Финч Флетчли и сам не заметил, как оказался на своем месте, все так же прижимая к груди стопку никому не нужных листов со сравнительным анализом магловского и магического рынка. Решение о двойном снижении объема галлеонов в обращении и запрете на открытие личных счетов магам младше 14 лет, если только они не эмансипированные главы родов, Джастин слышал как сквозь вату. В пустой от мыслей голове друг о друга бились только два вопроса. Что, если проблемы со здоровьем детей все же связаны с открытыми на их имена сейфами, под завязку забитыми галлеонами? И как объяснить Сьюзен, что сумма денег в школьных сейфах в разы превышает допустимые лимиты для детских хранилищ? Последний вопрос повестки касался пенитенциарной системы, и оглашение, как и голосование по нему, прошли в закрытом режиме. Решение о смене коменданта Аскабана, как и об аресте его и его заместителей, было зафиксировано в скрытой от публики части протокола заседания Визингомата. Там же была и пометка о начале расследования их деятельности. За завтраком в Гринпил Лонж не зевали только гости. Устроенная мной экстренная побудка в 4:30 утра взбодрила не только деток, но и лишила сладкого предутреннего сна хозяина поместья. То, что подземные камеры были под завязку забиты упакованными в стазис гоблинами, радовало мой глаз и пугало осторожного родственничка. Подопытного материала я набрала с запасом. Позавтракав и расчертив десяток кругов удержания, я разогнала свидетелей и приступила к своим экспериментам. После 5 относительно неудачных попыток, окончившихся летально для подопытных образцов, но давших мне базис языка зеленошкурых, дело пошло на лад. Прежде, чем прерваться на обед, я успела выпотрошить память 3 гринготтских коллекторов, отметив для себя интересные детали их деятельности. И, хоть с произношением у меня было не очень, но понимание достигло уровня носителя языка, чего было более чем достаточно для ментального допроса. От этого понимания очень хотелось проплеваться и проблеваться. Любая лингвистика тесно связана с менталитетом. Так вот, менталитет гоблинов был менталитетом хищников-каннибалов. Не имея возможности бесконтрольно жрать магглов и магов, они устраивали внутриклановые бои, где в финале победитель съедал побежденного публично, делясь добычей со своими ближайшими родичами, на зависть всем остальным свидетелям. Своим отсутствием аппетита, я, похоже, испортила его и хозяевам. Дафна откланялась, не дожидаясь десерта. Рольф, размазывая пюре по тарелке, косил на меня глазом. С ней с Гризильдой бросали заинтересованные взгляды. Предвкушающе обреченная атмосфера раздражала. В темнице пока не тянуло. Даже моему закаленному организму требовался перерыв. Хотелось сотворить что-то этакое. Очень понимаю Папандра, что регулярно эпатировал высшее общество маг Британии. В отличие от моего круга общения, там преобладали те еще снобы-селедки. Но и у меня было, чем порадовать коллег-заговорщиков. Вежливо поблагодарив сотрапезников за компанию, я демонстративно направилась к дверям, и уже оттуда уронила. Чуть не забыла. У меня есть интереснейшее чтиво для избранных. Рольф, можешь не участвовать. А на недоуменный взгляд племянника добавила. Я беспокоюсь за твой аппетит. Ты и так съел в обед слишком мало. Естественно, что после такой рекламы, мемуары Карги захотелось прочесть всем. Так, что чуть не опоздали на ужин. Но моим волевым усилием, знакомство с глубоким, куда там глубине канализационных стоков, внутренним миром Мюррель Пруэтт было отложено на вечер, а потом и перенесено на утро. «Какая гадость!» – высказала общее мнение мадам Марчбэнкс, откладывая последние фолианты и оправляя юбку перед тем, как отправиться в столовую на обед. А ведь предателей крови и прочих отщепенцев на службе светлейшего и отдела тайн было больше, чем мы могли предполагать. Добавил все еще не отошедшие от откровений старой ведьмы Снейп. То-то в последние десятилетия в семьях слабеет дух единения и образуется много побочных ветвей, не поддерживающих связь с основным родом, задумчиво сказала Марчбэнкс. Даже не называя имен, Мюррель довольно подробно описывает многих. Вынырнул из своих мыслей Рольф. Копию необходимо передать в ДМП. Если и не ускорит расследование, то поможет при допросах. Приняла окончательное решение Марчбэнкс. Да я и не против. Радостно согласилась я. Еще не хватало мне разбираться в этой яме с Гуана. Надеюсь, у магов департамента нервы и яйца из мифрила, чтобы не только переварить эти откровения, но и дать отпор всем желающим утопить эти знания в лете. Не знаю про яйца, нисколько не смутилась Гризильда моей сальной шутки, но мозги у их начальника работают отлично. Просчитав, что даже с поддержкой мракоборцев, его подчиненные могут не выдержать давления, он затребовал дополнительную защиту от лордов древнейших родов. Аргументы привел правильные, и ему не отказали. Судя по кивкам Рольфа, регент Гринграсс уже вызвала свою скандинавскую родню и вовсю окучивает непуганных чиновников, набирая баллы среди представителей благороднейших. Растащит весь ДМП на вассалов древнейших родов, как пить дать, проворчал, пролетевший мимо такой уникальной возможности Снейп. Да и пусть, отмахнулась Гризильда, лишь бы единство в целях не растеряли. Как бы еще Крауча бывшего к ним доставить и протокол допроса Ирвина Регулуса до сведения донести. Пока планировали донесение полученных незаконными в маг Британии способами сведения и транспортировку трупа и полутрупов в казематы ДМП, вспомнили про гоблинов. Щерящиеся из-за решеток морды показались мне знакомыми. Одна уж точно. Поверенный Блэков, протянула я, не знаю и знать не хочу, как вас там. Судя по злобному рычанию, я не ошиблась. Ты их вообще откуда взял? Задала Рольфу давно назревший вопрос. Сами пришли, насупился родственничек. Но, услышав зарождающееся в моем горле недовольство, поспешил развернуть доклад. Был в банке. Забирал излишки галлеонов, как ты сказала. Этот, ткнул пальцем в незнакомого гоблина Рольф, который поверенный Паркинсонов, Златорыл кажется, позвал второго и начали мне уши канифолить. Мол, нынешняя опекунша юного Блэка из старших Паркинов вся такая плохая, молодого лорда де Сейфа с родовыми артефактами не допускает, а там защита гоблинской работы для наследника лежит пылится. Еще про какие-то брачные договоренности между Блэками и Паркинсонами брехали. Артефакт совали, надев который на дочь, смогу без ведома старшей крови обручить ее с наследником Блэков. Шкатулку пихали с якобы набором защит наследника Блэков. Это чтобы передал незаметно пацану. А ты, влез без спроса со своим вопросом Снейп. Но его никто не одернул. А что я? Переспросил Рольф. Я брать ничего не стал. Сказал, что к Поттеру пойду в Блэкхаус советоваться. Все же он ближайший родич юного Блэка из Прибарьерья. Да и крестник последнего наследника темного рода. Может, знает что-то, или Сириус ему говорил. И... поторопила рассказ заинтригованная Гризильда Марчбэнкс. «Вот скажите», — обвел присутствующих обиженным взглядом молодой лорд Паркинсон, — «почему меня вечно считают тупым?» Северус и Гризильда опешили и залили щеками. «И ладно тупым, но еще и слабосильным слепым неумехой», — возвел очи к горе этот паяц недоделанный. «Потому что ты, лентяй, и до сих пор не откорректировал личину до приличествующего лорду древнего рода образа», — рыкнула я. Противостояние младшей ветви рода с папандром уже давно перестало меня развлекать. Мне приказать, или сам дозреешь, как скажешь, миледи, склонил голову этот талантливый лицедей, моментально преображаясь и продолжая доклад. Вышел в Макдловский Лондон через дырявый котел, прошел пару кварталов к Гримма, выявил соглядатаев, обездвижил и переправил сюда. Закончил повествование племянник. Домовики сняли все лишнее, среди которого было три экранированные шкатулки с проклятыми изделиями гоблинской ковки. Прежде, чем звать Поттера с мастером Миллером, я бы не пожалел флакончика веритосерума, чтобы допросить этих поверенных, оскалился не хуже гоблинов директор Снейп, у которого и самого накопились претензии к расе зеленошкурых. Не выйдет, брезгливо покосился на пленников Рольф, непереносимость у них, а на заинтересованный взгляд Зельевара добавил, блюют все время, пока зелье действует. Я бы доработал составчик, предвкушающе полыхнул безумными глазами маньяк котлов и пробирок, если только в качестве теоретического опыта остудила его пыл Гризильда. И года не пройдет, как зеленомордые станут историей. Но Снейп такой Снейп. Пока я чертила круги удержания, он успел набрать крови, волос, соплей и прочего биоматериала пленников и ускакал в сторону местной зельеварни. Надо бы ему и остатки от моих тренировок передать, под клятвы не выпускать их из кругов, чтобы в любом состоянии не удрали. С первым подземным диверсантом я разобралась к ужину. Поверенный Паркинсонов оказался жидковат, хлебковат и малоинтересен, в силу того, что служил роду, у которого была весьма активная и непредсказуемая родня в Дикоземье. Так что соплеменники не торопились доверять ему особые секреты, используя в темную. Он должен был помочь старшему напарнику уговорить лопуха Паркинсона примерить артефакты на указанных детишек, а когда не срослось, любыми средствами обездвижить и нейтрализовать мага, надев на него управляющий браслет и повторить операцию, только уже на недобровольной основе. За столом я застала Гера Миллера, что просто фонтанировал энтузиазмом, и Винсента Пруэтта, методично поглощающего изыски стола кузена Рольфа. Дафны с детьми не наблюдалось, то ли поужинали раньше, то ли затаились где-то, опасаясь наплыва темных магов. «Это очень интересно», — завидев меня, выпалил мастер-артефактор, «все пять представленных предметов однозначно выполнены и зачарованы гоблинами, хотя в артефактах доминируют непривычные гоблинам способы обработки и наложения заклятий, очень знакомые, я бы сказал». Что-то подобное я видел в доме Поттеров. Возможно, Гарри сказал бы точнее. Хотя, вряд ли. Распечатывали поместье мы вместе, и я с того времени там квартирую, а Гарри носится невесть где. Тут, проявивший невместную суетливость маг, неожиданно взгрустнул и умолк. Поттер нужен здесь, рубанула Гризильда. Ну, здесь, так здесь. Надеюсь, детки уже достаточно нагулялись. Утро началось непозволительно рано с дружеской потасовки пацанов, успевших соскучиться по старшей сестрице. В каминную залу меня притащил всклоченный Рольф под завывание домовиков Гринпилонж. Понаблюдав, как детки радостно громят претенциозно оформленную прихожую, предложила племяннику пересмотреть дизайн, для обновления которого обещала достать камень в дикоземье. Глянув в пергамент, где со скоростью дятла начал строчить младший родич, поняла, что обновить облицовку тот решил и на всем подвальном этаже. Вот и займу по пандрейсере, все не фигней страдать, да нервы мне мотать. Для каминной залы подошла бы минеральная штукатурка. Неожиданно вступил в диалог, спешно покинувший загоревшуюся дверную портьеру Поттер. Это сейчас самый писк моды, и фонить ничем запрещенным не будет. Да и избыточность текстиля можно заменить на огнеупорные витражные ширмы. Могу подсказать зелье для обработки стекла. Добавил этот клоун на заинтересованный взгляд хозяина дома. Сам завтрак проходил в теплой и дружественной атмосфере. Умиротворенные дети под моим грозным взглядом вспомнили про манеры. За ними подтянулись и остальные, да так, что Дафна, почтившая трапезу своим присутствием, бросала на меня благодарные взгляды, так как даже Рольф и Сент-Пруэт, что обычно не заморачивались светским этикетом, вели себя подобно эталону аристократа. Уже в гостиной, заваленной информацией о последних событиях, Поттер выдал свою порцию новостей. «Я был в родовом гнезде», — хрюкнул он над собственной шуткой. «Оно в полном порядке, просто запечатано было ритуалами от Джеймса. Доступ мог получить любой, кроме отца, совершеннолетний достойный потомок. Мастерство в артефакторике подтвердило мою пригодность и вот». Застенчиво улыбнулся и пожал плечами этот скромняга. «В общем, как-то так, одним глотком, чуть не поперхнувшись, допил свой кофе Гарри». Снейп привычно фыркнул, он и так слишком тихо себя вел, с учетом упоминания школьного врага. От портретов толку почти никакого. О величии чистой крови я наслушался еще на Гримма, так что допросил домовиков. Те показали библиотечный каталог. Оказывается, есть и такой, просто доступен только главе рода. Воодушевился большой ребенок, до сих пор не потерявший веру в волшебную сказку. Пока листал, натыкался на ссылки с выцветшими названиями вынесенных и не вернувшихся на место книг. Так как именно их и хотелось просмотреть в первую очередь, стал выписывать данные. Тут Гарри посмурнел и стал ощущаться в эмофоне на свой биологический возраст. С 77 по 79 годы Джеймс Поттер украл из семейной библиотеки больше 30 томов, 20 из которых за последние 3 месяца перед отлучением от родного дома, а потускневшие в каталоге названия означают, что книги либо уничтожены, либо лишены кровной защиты рода. Общий вздох вполне отражал скорбь присутствующих по утраченным фамильным знаниям. Если Ирвин Немо хоть часть из них читал вот, то есть шанс вернуть. Встопорщилась готовая к битве Гризильда. Чтобы так подставиться перед главой рода, будучи воспитанным в традициях чистокровных, постукивая указательным пальцем по губам, задумчиво проговорил Снейп. Настолько придурок Джеймс доверял только Дамблдору. А где Дамблдор, там и гоблины, резюмировал Рольф. Ага, яро поддакнул переборовший грусть Поттер. Вот только в мемуарах предков большинство выкладок по наработкам дано подробнее, поэтапно и с указаниями на нюансы, которые в готовых трактатах и монографиях упускались как избыточные. И Гарри вытащил из кармана ворох исписанных пергаментов, которым тотчас же завладел его учитель. Герр Миллер всей позой давал понять окружающим, что приближаться на расстояние броска к нему не следует, пока он не ознакомится с записями. До обеда оставалось еще достаточно времени, так что все расползлись по своим интересам. Я же отправилась в подвалы, потрошить свою очередную жертву. Поверенный Блэков имел на своем теле множество защитных татуировок, да и с духовной сущностью зеленомордые шаманы поработали своими камланиями немало. Только я не на дурака перла, защитных и удерживающих кругов вокруг ценного источника информации накрутила с запасом, да и потолок со стенами узилища украсила парой рун. И не зря, этот выблудок, как только осознал свое положение, рванул в астрал, так что аж свист раздался. А потом и шмяк спикировавший на пол темно-серой эктоплазмы, отброшенной моей защитой. Тельце при этом осыпалось пеплом. Очень хотелось поближе рассмотреть неведомую полуматериальную тварь, слишком уж она отличалась от стандартных посмертных сущностей, но упустить мутанта было боязно. В конце концов, чем бы ни был этот результат экспериментов гоблинских шаманов, но при допросе, хоть и сопротивлялся, пытаясь заморочить мне голову, но основным принципам работы с духами подчинялся. А мне, зная язык, с духом было общаться проще и быстрее, даже, несмотря на его гадскую увертливость. Временами это было даже весело. Каждый раз, когда я одерживала верх, серокожий призрак смешно бесился и психовал, а посылаемые гоблом посмертные проклятия бились в защитном контуре, периодически рикошетя в наславшего. Так что я без сожалений пропустил обед. Приведя себя в порядок и явившись в гостиную ближе к ужину, обнаружила, что и прочие гости, исходя из мизансцены, не особо отвлекались на телесные нужды. Поттер, вцепившись в наставника, активно жестикулировал, судя по редким хрипам, горло он посадил в жарких спорах. Зулу обиженно, как всегда, когда чего-то не понимала, сверлила взглядом своего деревянного избранника. Снейп, Марчбэнкс и Рольф были явно уставшими, но довольными. Не иначе как что-то провернули на грани фола. Прочие статисты рассредоточились по периметру. Радовало, что Саймон присоединился к моим младшеньким и вовсю впитывал информацию, слившись с окружающей обстановкой. Правильный темный растет, хоть светловат по магии. На ужин сегодня подавали слабо опознаваемое, уже пережеванное и приправленное овощами и специями блюдо из какой-то птицы. Дети, как и я, поглощали сей кулинарный шедевр с заметным сомнением. Все прочие, не особо обращая внимания на способ приготовления, просто возмещали потраченные силы. И лишь Сент-Пруэт смаковал непривычное для темных блюдо. Вот уж не думала, что он из этих извращенцев-гурманов. Бейрер, как вспомню матушкины суари с изысканными закусками, определить состав которых ни по виду, ни по запаху не представлялось возможным, аж мурашки по коже. К анализу ситуации и обмену информацией приступили после водворения по спальням самых младших. Леди Паркинсон наставила нас, чуть ли не быстрее собственного сына. Однажды проявленный интерес уже стоил бедняжке Дафни, покинувшего ее на пару дней, аппетита. Зулу засела в углу, явно рассчитывая, что вот прямо сейчас ей объяснят все непонятки доступным языком. Наивная, странные светлые, желающие слишком многого, не имея сил темных, понастроили уйму обходных путей, разобрать суть которых не хватит ни одной жизни. Принцип работы своих артефактов гоблины взяли с галлеонов. Начал первым Поттер, замахнув протянутое с ней помзелье. Эффект пиявки, усиленный и замаскированный, был взят из разработок тех самых Поттера и Миллера, и учитывал последующие модификации моих предков. Из голоса Гарри исчез сип, и он благодарно кивнул зельевару. Чары сокрытия магического воздействия напоминают наработки семьи Роули, чьи предметы интерьера, как то столики приватности и крадущие красоту трюмо, были очень популярны в позапрошлом веке, что опять же дает отсылку к отделу тайн. Медальоны, найденные в шкатулках, корежат магические потоки, дополнил доклад ученика Герр Миллер. Для сильных взрослых магов они практически безопасны, но детей уродуют безвозвратно. Скрип зубов и рычание раздалось даже от светлых Снейпа и Паркинсона. Колье – часть парного набора. Всех свойств за неимением управляющей части определить не удалось, но основная функция безоговорочного подчинения видна весьма ясно, как и с браслетами. Один браслет был в шкатулке и предназначался для меня, помертвевшим голосом сказал Рольф, а второй – сняли с трупа Игнатуса Пруэтта, буркнул Сент. И да, подчинение полное. И Игнатус не помнил и не осознавал ничего из своих действий. Рольф передернулся и налил себе полный стакан виски. Да, да, браслеты идентичны по своему функционалу. Действуют как аналог мощного конфундуса с постоянным эффектом внушения. Не так сильно, как колье, но при полной дезориентации эффект стабильней. Герр Миллер, казалось, не заметил, что его ненадолго прервали и от волнения опять начал чистить. Все артефакты, как вы и говорили, миледи, паразитического типа, поклонился мне мастер, питают некий накопитель, к которому и привязаны все или избранные гоблины. Избранные, сказал я, это самый главный секрет зеленошкурых, не считая договоров с министерством и отделом тайн. Вижу, миледи смогла разговорить гоблина, поднял свою выразительную бровь зельевар. Смогла, не стала открещиваться я, этот блэковский паразит был достаточно стар и влиятелен, при нем от древнейшего рода, на которой, в числе немногих, была закольцована гоблинская клятва, почти никого не осталось. Часть присутствующих вздохнула, а я предвкушающе оскалилась. Там еще есть о чем поговорить, но основное я узнала. Гоблы давно копали под поработивших их магов. Вот только презрение к потенциальной пище и прочие магические и культурные барьеры сводили их усилия в ноль. Пока, в начале 40-х, Альбус Дамблдор не связался с тогдашним главой банка и не предложил сделку. Подвижник и реформатор, грезящий перестройкой магического мира, Альбус разочаровался в методах своего прямолинейного и нетерпеливого подельника. Гриндевальд, желавший получить результат как можно быстрее, не стеснялся в средствах. Собрав вокруг себя небольшой круг единомышленников-радикалов, тот быстро перешел к террору и запугиванию слабых. Вся удача порывистого немца основывалась лишь на индивидуализме и инертности мышления чистокровных европейских магов. Более спокойный и склонный к просчитыванию перспектив, Альбус ясно видел, что победа Геллерта будет кратковременной, а падение сокрушительным. После нескольких шумных споров, держать дистанцию и не афишировать общение с хмелеющим от эйфории побед другом, было несложно. И Дамблдор стал искать помощников, что именно его, после неизбежного краха приятеля, возведут на Олимп власти. Идея была вполне осуществима, но требовала доработки. Имея карт-бланш в лице доверяющего лично ему главного диктатора Европы, Альбусу не хватало лишь денег и знаний. Дамблдор понемногу тащил в банк книги и артефакты, конфискованные его дружком Гриндевальдом у порабощенных и уничтоженных магов. Тогда-то и выяснилось, что сила разных народов сильно отличается. Так к артефактам потомков римлян гоблины могли прикасаться, изучать своими способами, а некоторые даже использовать. Тогда как магия южан, скандинавов и славян зеленошкурых в лучшем случае обжигала, а то и вовсе лишала силы самой жизни. Сами гоблины не могли заключать контракты с магами, за исключением стандартных, оговоренных еще при создании банка. Воля к добровольному сотрудничеству была дана только магам, но знали и замечали зеленошкурые много. Дамблдору хватало и намеков, чтобы вовремя помочь попавшим в затруднительную ситуацию волшебникам. Вот только опутанные клятвами из-под палки, те, в большинстве своем, действовали малоэффективно, да и положение в обществе многие предатели крови и отщепенцы родов теряли быстро. Нужен был приток незапятнанных в неблаговидных деяниях добровольцев. На будущее пришлось организовывать противовес из удачно подвернувшегося непризнанного потомка одиозного основателя Хогвартса. Косвенному манипулированию поступками окружающих профессор трансфигурации научился у гоблинов, а оттачивал на студентах и преподавателях единственной в Маг-Британии школы. Чтобы не думал о своих лидерских качествах и обширности знаний юный Том Реддл, но без подсказок Альбуса так быстро в лидеры чистокровных традиционалистов он бы не выбрался. Взлетев на Олимп после постановочной дуэли со своим неудачливым приятелем, Альбус изо всех сил старался удержаться на вершине горы, раскачивая противостояние, разделяя магов Британии на темные и светлые лагеря и планомерно уничтожая старшие поколения магов, имевших критический склад ума. Мосты в отдел тайн Дамблдор мастил долго, но и там, в конечном итоге, нашлись корыстолюбцы, для которых деньги и власть были привлекательнее гипотетического научного экстаза. Гоблинское золото и наработки карателей Гриндевальда позволили сменить костяк отдела тайн на лояльных лично Альбусу Дамблдору. С банкирами переродившиеся невыразимцы рассчитывались знаниями древнейших родов. Сам новый глава Визингамота доказал свою полезность союзникам, позволив гоблинам не снижать запас золота после войны с Гриндевальдом. В МКМ скрипели зубами, но терпели сумасбродство поборовшего темного лорда-героя войны, которого сами возвели на пьедестал. Но в 70-х годах маятник пошел на возврат. Партия чистокровных поборников традиций набрала немалый вес, и хоть большинство из них и были обречены на угасание и гибель стараниями триумвирата из гоблинов, Дамблдора и повязанных клятвами общепенцев магического общества, но они еще могли доставить своим противникам немало неприятностей. Был сформирован Орден Феникса. Оболваненная молодежь рвалась в бой за всеобщее благо и против темных магов. Редкие сплетни о каких-то там рейдах против маглокровок обрели фактическую основу. Вчерашние выпускники Хогвартса гибли в столкновениях с неизвестными в Лютном, который неожиданно приобрел славу прибежища темных магов. Апофеозом нагнетаемой истерии стали события в Годриковой лощине. Дамблдор во всеуслышание объявил о победе света, зверствах жутких упиванцев, убивающих даже чистокровных младенцев и спрятанном от них символе борьбы, мальчики, который выжил. Далее пошли чистки, смена министра и принятие законов, которые никогда не были бы приняты, если бы маги были хоть чуть спокойней, а не перекачаны эмоциями общественного мнения, сформированного слухами и домыслами. Нормальных судов, по сути, и не было. Визингомат фактически перестал функционировать, ведь первыми выбивали семьи именно его законных представителей. Отдельные главы древнейших родов, выражавшие негодование, устранялись морально или физически. Среди ксеносов зельеваров не было, но даже маги-общепенцы могли варить отраву по рецептам нацистов Гриндевальда. Золото весенними ручьями текло по указанным Дамблдором канавкам. Для министерства у гоблинов были заготовлены весьма заманчивые предложения. Хогвартс стал поставщиком ресурсов, а в отделе тайн не осталось настоящих ученых. Сманенные туда предатели древней крови делились знаниями, делали выжимки из чужого опыта, но к глубокому анализу или старту новых направлений исследований были не способны. В 80-х половина штата невыразимцев состояла из боевиков, часто одноразовых, что вскрывали сейфы или дома старых родов и загибались от охранных проклятий. Наводки давал великий комбинатор Дамблдор, Лестринджи. Звонко ударил ладонью себя по лбу директор Снейп. «Что Лестринджи?» Хлопнул глазами Рольф. «Пожалуй, мне тоже есть, что сказать». Приступил к изложению Северус. Обсуждая со мной беды, навалившиеся на его род, Робастан упомянул, что своего пика они достигли тогда, когда его отец подал в Визингомат жалобу на попытку вскрыть семейное хранилище в Гринготтсе. Еще не старый лорд быстро сдал и умер от какого-то неизвестного проклятия. Но вот до этого, Дамблдор активно пытался пролезть в библиотеку и сокровищницу рода, а когда не получилось, то и случилось то самое нападение на Беллатрикс, после которого многие ценности из родового поместья перекочевали в банк. С защитой на сейф старший Лестриндж явно не мелочился. Прижмурил засверкавшие глазки Сент-Пруэт. Там и пепла не осталось, чтобы определить хотя бы количество взломщиков. Добавила я. На шестом курсе, медленно и задумчиво проговорил Гарри, Дамблдор показывал мне чашу Хаффлпафф, которая вроде как являлась крестражем Волдеморта. Так вот, чаша якобы хранилась в сейфе Беллатрикс Лестриндж. И, если бы не помощь Панси, я бы точно поперся его взламывать. Ай да Альбус, ай да сукин сын, всплеснул руками Герр Миллер, даже после смерти пытался нагадить старым врагам. Этот отдел тайн, какая-то скотобойня для потерявших ориентиры мстителей. Да и Альбус хорош, передернула плечами расстроенная Гризильда Марчбэнкс. А ведь гоблинских артефактов по миру расползлось немало, заволновался мастер Миллер. И сколько из них вам перед для зеленошкурых, а то и вовсе незаметно им перед владельцев. Гризильда переглянулась с Рольфом и с Снейпом и ухмыльнулась австрийцу. Над этим уже работают, но и помощь умелых артефакторов не помешает. Присутствующие зашевелились в преддверии то ли окончания, то ли начала нового витка обсуждения. Поттер подсел к учителю и начал яростно черкать в блокноте, подсовывая написанное под нос пожилому мастеру. Марчбэнкс пристроилась рядом, изредка роняя краткие замечания, от которых артефакторы чаще всего отмахивались, но иногда, напротив, возбуждались. Сент-Пруэт развалился в кресле у камина, попивая коньяк и смакуя песочные корзиночки с затейливым разнообразным десертом. Рольф с Северусом давили зевки, а Зулу чуть не плакала от обиды. Ухватила любимое чадо за холку и потащила спать, вразумляя по дороге, что занятый интересным делом муж, это очень хорошо, если только не замыслил полную фигню, опасную для себя и окружающих. Но это не наш случай. Защищать Поттера было вновь, но отторжения это не вызывало. Пацан явно прогрессировал, и, в отличие от своего блохастого крестного, весьма быстро. Свой вклад в общее дело я считала достаточным, да и экскурсия по Хогвартсу в ближайшие дни нам не светила, так что с утра я планировала откланяться и всей семьей вернуться домой. Открытым оставался вопрос Зулу. Оставлять ее с мужем или тащить в дом в лесу для медитации и очередной порции разъяснения о различиях светлого и темного менталитетов. Оставила его на утро. Ну, как Дача сама в разум войдет. Трехдневная война или крах хитроумных. Примечание. Беременным женщинам, людям с богатым воображением и чувствительным желудком читать с осторожностью. Я предупредила. 28 сентября 2012 года. Лондон, Министерство магии, кабинет министра. Джастин Финч Флитчли второй день пребывал в глубоких раздумьях. Разговор со Сьюзен оставил тяжелое послевкусие. После пожара в поместье, где убили Амелию Боунс, от библиотеки мало что осталось. Сундук с обгоревшими книгами, найденный в родовом сейфе Боунс, по совету гоблинов был передан на экспертизу и реставрацию в отдел тайн, да так там и сгинул. Темное наследие не интересовало молодых светлых магов, но одно дело отвергать чуждые традиции ретроградов, а другое – иметь перед глазами пример собственных детей. Первым делом Джастин через нелегальные каналы дельцов из Лютного перевел большую часть денег в фунты и разместил в ценные бумаги немагического мира. И пусть потери от такого обмена были значительны, но другого способа обменять галлеоны на магдловскую валюту не существовало. Для поддержки магии самым простым выходом было пойти вассалами в сильный чистокровный род. Но существовал еще так называемый акт служения, некий аналог подвига во имя общества. По данному вопросу литературы оказалось более чем достаточно, хотя большая часть была написана в последние десятилетия и представляла собой агитационные статьи о жертвенности во имя всеобщего блага. Но Джастин умел работать с информацией и был нацелен на вполне определенный поиск, отметая обильно насыпанную в последние годы словесную шелуху. Предстоящая переаттестация вызвала кратковременный шум, а потом и тотальное затишье в отделах министерства. Кто-то рванул в архивы в поисках критериев отбора и списков вопросов к соискателям, кто-то к покровителям в поиске помощи и поддержки. Основная же масса инертных и безинициативных чиновников воспользовалась ослаблением контроля и просто прогуливала работу, считая, что смазанные винтики нужны любой системе. Напросившийся на аудиенцию начальник управления по связям с гоблинами прервал затянувшиеся раздумья министра. Дирк Крисвилл, чудом избежавший смерти от егерских патрулей Волдеморта, сдружившийся с единственным из выживших и оставшихся в Британии одноклассником Гарри Поттера Дином Томасом, считался весьма важной фигурой в министерстве. До последнего времени Джастин прислушивался к Дирку и без вопросов принимал предложенные им нововведения, тем более что большинство из них давали неплохой приток в бюджет министерства. Вот только обострившаяся в последние дни интуиция гремела набатом, заставляя внимательно анализировать каждое слово и интонацию посетителя. «Я понимаю, Джастин, что у тебя не было шансов противостоять Визингамоту, но для всех нас важно сохранить хорошие отношения с гоблинами». Крисвилл был собран, деловит и весьма напуган. «Время почти упущено, но есть небольшая возможность». Клетчатый платок впитал обильно выступивший пот на лбу и висках стремящегося выглядеть невозмутимым чиновника. «Мы можем организовать в фойе Гринготтса пресс-конференцию, пригласив туда глав отделов и членов Визингамота. Нам нужен мир. Банк готов к переговорам. Дело за нами». Джастину очень хотелось спросить Крисвилла, где в это время будет отсиживаться сам инициатор сдачи гоблинам высокопоставленных заложников, но вместо этого он просто произнес «Петрификус Таталус», взмахнув под столом палочкой в простом жесте. Вызов главы ДМП и передача воспоминаний о разговоре с предателем не особо отложились в памяти без пяти минут экс-министра, который наслаждался ощущением уверенности в том, что первый шаг своего служения он сделал и сделал правильно. И Папандр, и Тони были рады нашему возвращению. За прошедшие дни они явно успели отдохнуть и заскучать. К обеду примчался сияющий ярче Люма Сосери, что весь извертелся на стуле от нетерпения и чуть не подавился, наткнувшись на хмурый взгляд Зулу. Дочу так и не попустила, и она дулась на вселенскую несправедливость вообще и нечуткость молодого супруга в частности. Серьезный разговор, к которому я собиралась привлечь и Сириуса, достаточно сведущего в прибарьерных реалиях и способного растолковать их строптивому чаду, пришлось отложить, пока оба не успокоятся. Не успели мы встать из-за стола, как Блэк, захлебываясь от эмоций, начал описывать, какой шикарный дом он готовит для крестника с дочерью, и что сегодня он почти закончил с фундаментом, и ждет одобрения новой хозяйки и уточнения инструкций. Судя по отводящему взгляд Тони и подрагивающим губам Папандра, старик успел таки подшутить над простодушным зятем, и нас ждет крайне занимательное зрелище. Смотреть пошли все, и хоть отсутствие Гарри и кислый вид Зулу несколько охлаждали пыл новоявленного копателя родовых пещер, Сири все равно периодически забегал вперед, путался под ногами и норовил заглянуть в глаза. Ясно с ним все. Приготовил сюрприз и жаждет бурных восторгов осчастливленных и присных. Еще с полдороги меня смутило направление движения. Полоса леса в той стороне была хоть и густой, но весьма узкой. Дальше шла каменистая пустошь, за которой располагалось обширное болото, периметр которого обильно зарос кряжистыми каждубами. Мои худшие опасения оправдались. Блэк привел нас к самой кромке топи. Здесь, аккуратно огибая скопление приземистых деревьев, были прокопаны ямы, овраги и целые небольшие карьеры весьма странной формы. Вот, развел руки в стороны улыбающейся Сири. Правда, классно, а масштаб, какой, а вид? Но увидев скептический прищур Зулу, немного сбавил восторг и, приглядевшись к частично затопленным ямам, добавил: «Ты не смотри так, воду я откачаю, я тебе откачаю», — рыкнул Папандр, что вместе с Тони детально обследовал весьма своеобразные фортификационные сооружения. «Еще пару дней и можно ставить сети, вот здесь заглубить надо, и стенку выровнять, иначе выскользнут», — вставил свой комментарий старший Долохов. Пока Зулу и Сири искали дар речи, а младшие в непонимании таращились на самых старших, пошла проводить свою инспекцию чудо-бассейнов. То, что над Блэком подшутили, сподвигнув под видом родового дома для дочки выкопать сеть ловушек на местных болотных выхрюк, я поняла быстро. Но больше меня заинтересовал самый большой карьер. Затоплен он был едва на пару футов и, судя по южной стенке, раньше представлял собой часть массива Змеевика. И да, в одной из канав я видела симпатичный пласт розового гранита. Вернувшись, застала орущую на растерянного Блэка дочь. «Какие сваи, какой простор!» — выплескивала на отца весь накопленный на мужа негатив Зулу. «Сам живи на болотах. Да как ты вообще мог подумать, что мне это понравится?» — так дед твой сказал, — лебезил перед разгневанным любимым чадом, пытаясь оправдаться облажавшейся Сири. «Ну, что тебе опостылили семейные традиции, и хочется больше воздуха, а не нору в лесных корнях. А ты и рад был услышать, что дочка в тебя пошла, низвергатель традиций ты наш», — не смогла промолчать я. «О своей головой подумать, или ты в нее только ешь?» — не подумал, не знал, бормотал себе под нос окончательно раздавленный Сириус. «Сири, ты балбес», — рявкнула в лицо этому пораженцу. «Но балбес везучий», — перешла я на деловой тон, отойдя на пару шагов. «Где отвал из карьеров? Надеюсь, ты не дробил его в щебень?» «Нет», — возмутился этот недописок. «Как можно? Там камень большой такой и красивый. Вдруг бы Зулу понравился? Вот и молодец. Покажи, где оставил, а вы вылезайте», — крикнула я в сторону затихарившихся заслуженных хулиганов. Явившиеся из кустов старики-затейники не желали так быстро покидать свою новую игрушку и изо всех сил превозносили ее достоинство. «Отличные же ловушки», — вещал Папандр под согласные кивки приятеля. «Наловим выхрюк, накоптим, колбасок накрутим, сама язык отъешь. Угощать будем только ближайших соседей по особым случаям. Будет вам рыбалка», — сощурилась я. «Вот как только заготовите нужное количество каменных пластин для облицовки Гринпилонж, так и приступите. Сири свою часть отработал, дело за вами». И я протянула Папандру записи Рольфа. «Пласт розового гранита я видела во враге, так что особых проблем не ожидается». Дедули напряглись, чуя засаду, и вчитались в пометки. «Что это?» — взревел родитель. «Да он вконец оборзел. И ты пойдешь на поводу у этого вымогателя? Большая часть пойдет на замену неподлежащего восстановлению», — отмахнулась я, предвкушая, с какой мордой Папандр будет работать на благо тюфика слабосилка недотемного. Дети в гостях немного порезвились. Подобравшиеся поближе к интересным событиям младшенькие, пятясь, растворились в кустах. «Они там что, все подвалы разнесли?» — возопил родитель, раненый в самое сердце лелеемой гордости потомственного забарьерного темного. «Не все, но они подружились с Саймоном и уже договорились о регулярных посещениях. Так что Рольф просто проявил разумную предусмотрительность, не желая жить в перманентном ремонте. Обозревая фронт работ в виде пары знатных глыб природного змеевика и небольших осколков из жилы розового гранита, Папандр хмурился, мелкие поджимали хвосты в ожидании очередной трудотерапии от старшего поколения. А Сири и Зулу злорадно ухмылялись, и думать забыв о недавних разногласиях. 30 сентября 2012 года. Лондон, Косая Аллея. Заступившую на дежурство тройку авроров оглушила непривычная тишина. Обычно в 8 утра на Банковской площади было весьма людно. Теневые барыги спешили по домам, обтяпав дела и сдав выручку в сейфы на хранение. Путаны, дилеры и прочие дарители дешевого суррогата удовольствий вслед за первыми солнечными лучами уползали по своим схронам, а мелкие карманники как раз выходили на промысел. Но не сегодня. Сегодня лютный затаился, да и благонравные хозяева лавок с Косой Аллеи не спешили поднимать ставни. Пара торговцев, что привычно распахнули двери и вышли на крыльцо, глядя на окопавшихся соседей, сами начали плести дополнительные охранные чары на свое имущество. Переглянувшись, авроры сменили диспозицию вглубь тупичка, призвав ко входу парочку ящиков и прочего габаритного мусора, что мог бы служить материалом для возможной трансфигурации. Первого появившегося на аллее залетного волшебника в темной мантии с низко надвинутым капюшоном проводили напряженными взглядами не только авроры, но и лавочники, что оставили себе возможность наблюдать сквозь щели ставен за происходящими окрест событиями. Почуявший излишнее внимание маг, оглянувшись, быстро шмыгнул в лютный. Минуты тянулись в ожидании, и вот, следующим со стороны косой важно прошествовал вальяжный чиновник в добротной мантии с выставленными на показ регалиями. Не оглядываясь, он скрылся за дверями Гринготтса. Только сейчас авроры заметили, что привычного привратника из гоблинов снаружи не видно, хоть дверь и не заперта. Белоручка чиновник открыл ее с заметным усилием и недовольством. Следом за ним по ступеням банка поднялась еще парочка волшебников из простых обывателей. Спустя десяток минут из проулка показалась, опирающаяся на клюку старая ведьма, что ненадолго замерла на первой ступеньке, звучно принюхалась и резво посеменила прочь. Наблюдатели затаили дыхание. Напряжение, казалось, можно было резать кусками. Предчувствия не обманули. В половине десятого из банка раздался крик, и двери были торжественно распахнуты во всю ширь, чтобы выпустить наружу целую процессию. Распяленный на копьях свежеосвежеванный и частично разделанный скелет мага с нетронутой головой и в узнаваемой добротной чиновничьей мантии выплыл из дверей Гринготтса. За ним охрана вытолкала парочку давешних магов. Вперед выступил обряженный в красный плащ поверх золоченых доспехов рослый гоблин. Смерть презренным обманщикам. Рявкнул он и махнул рукой. Дезориентированных магов толкнули в спины, и, как только они покачнулись, стражники алебардами отсекли им головы, которые, обогряя кровью белый мрамор, покатились по ступеням банка. Тела завалились на крыльцо, добавляя ярких красок стекавшим по ступеням ручейкам. От дырявого котла двигалась компания молодежи, что не могла не заинтересоваться происходящими на их глазах событием. Стайка девиц, вывернувшая из открывшего свои двери ателье Малкин, завизжала и заметалась по аллее. На крики из бара подтянулась тройка авроров, что, осознав реальность опасности, первым делом отправила патронусы в Аврорад. Из кафе Фортескью высыпали любопытные подростки в школьной форме. Официально в выходные учащимся Хогвартса для посещений был открыт только Хагсмид, но отпрыски чистокровных семейств вовсю пользовались каминами и родовыми порталами, навещая родню и главную торговую локацию Магбритании. Того, что двери кафе захлопнутся за их спинами, ребята совсем не ожидали и застыли соляными столбами на продуваемом всеми ветрами крыльце такой привычной и уютной всего пару минут назад кондитерской. Из аптеки Малпиппера с хлопком, сигнализирующим о принудительном выдворении, выпали пара ведьм и маг старшего школьного возраста. Эти, в отличие от подростков на крыльце кафе, не растерялись и тотчас же послали патронусы своим защитникам. А оценив обстановку и увидев беззащитных детей, не стесняясь, пробили взрывными стены кафе насквозь и потащили ребят в сторону ближайшей доступной точки аппарации недалеко от дырявого котла. Визжащего и разбрасывающегося проклятиями Фортескью просто обездвижили, оставив предателя лежать на липких от сиропов развалинах своего бывшего заведения. Компания давешних молодых людей оказалась весьма поддатой и, вместо того, чтобы убраться из опасного места или помочь аврорам с возведением щитов, стала руками ловить и тискать визжащих девиц. Те, судя по поведению, тоже были полными гриффиндурками, так как даже не пытались применить магию и метались по переулку без видимой системы, оттесняемые к Гринготтсу. Отскочившую на банковское крыльцо от парочки пытавшихся ее окружить и облапать магов визгливую девицу перехватил один из гоблинских охранников и, свернув шею, передал тело главарю в красном плаще. Милостиво приняв подношение, тот, когтем вспоров рукав, выдрал девичью руку из сустава и начал жрать. Остальное растащили его приближенные. Добытчику досталась голень. До юных магов реальное положение вещей дошло не сразу. Потребовалась пара разобранных на бифштексы сомлевших девиц и тройка пронзенных копьями молодых волшебников, чьи трупы также не избегли публичного поругания путем публичного же поедания. Оставшиеся в живых предпочли заткнуться и отступить под щиты авроров. Аврорам пользы от этого балласта было мало, так как подавляющее большинство молодежи за их спинами непрерывно блевало, расставаясь совсем недавно съеденным и выпитым. Тройка сторожилов темного тупичка разумно не стремилась к публичности, затаившись среди натасканного мусора и фиксируя все события для будущего доклада. Первая волна громко заявившего о себе подкрепления состояла из журналистов, падких на сенсации, и дежурной пятерки сторожилов из резерва Аврората. Появились они из портального закутка как раз между противоборствующими фракциями и были обоюдно атакованы. Если бы не артефакты ветеранов Аврората, то из вновь прибывших выживших не было бы вовсе. Но и сквозь наведенную защиту пробивались атаки гоблов, использующих конфискат из вскрытых сейфов пресекшихся и не совсем родов. Противостояние вступило в активную фазу. Лучи заклинаний летели в сторону гоблинов, но, рикошетя от их доспехов, заставляли авроров уходить в глухую оборону. Парочка попытавшихся ретироваться журналистов улеглась на мостовую, и, судя по кровавому пятну, вытекающему из-под щеки одного из них, имела немалый шанс больше не подняться. Со стороны дырявого котла появилась тройка одетых в боевое облачение и сверкающих артефактами, явно не последнего разбора магов, каждый с пятеркой сопровождения из вассалов или наемников. Оценив обстановку, они стали по одному-двое выдергивать из-за спин авроров перепуганную молодежь, идентифицировать ее и приводить в ясное сознание, не гнушаясь оплеухами и внезапным душем из палочек. Команды работали слаженно, страхуя друг друга и соблюдая очередность. Обязательства и долги фиксировались тотчас же, после чего пустоголовых юнцов и юниц конвоировали в безопасное место. Видя, что самая лакомая часть добычи ускользает, гоблины у банка перестроились и пошли в атаку. Из дверей выбирались все новые и новые закованные в броню охотники за человеческим мясом. В первой линии шли мечники с зачарованными мечами. За ними копейщики, за которыми скрывались арбалетчики и щитовики, державшие артефакторную защиту. Неожиданный рывок стоил жизни большинству журналистов и паре авроров. Их просто смели натиском, протащили сквозь строй в тыл противника, а там гоблинские фуражеры не один день готовились к пополнению запасов. Оставшиеся отступили под защиту благородных. Но и это, как оказалось, не гарантировало безопасности. Над упавшими на колено первыми рядами, завязших в щитовых плетениях магов, гоблинов поднялись зеленошкурые в плащах зельеваров и стали метать колбы с зельями и атакующие артефакты взрывного типа, явно произведенные магами. От зелий маги успели укрыться, а артефакты повели себя странно. Один из не успевших увернуться от дротика наемник мгновенно превратился в фарш. Вот только другой, в форме тонкой стрелки, выдутой зеленошкурым из полой трубки, не долетев до одного из предводителей чистокровных, развернулся и вспорол глотку пославшего до самой трахеи. «Ах, ты ж, сука!» — взревел оскорбленный маг. «Нашим же семейным, и по мне!» И в агрессоров полетел град совсем иных заклятий и запрещенных министерством боевых одноразовых артефактов. Гоблы перегруппировались и слегка отступили, заняв квартал окрест банка и наладив глухую оборону. Выпустив пар, аристократ тоже не рвался добивать банкиров, разумно опасаясь реакции властей и общественности. Да и в одного, как и с группой в пару дюжин боевых магов, зачистить подземелья коротышек было нереально, тут требовалась сила посущественней. Подкрепление из Аврората прибыло как раз к началу вооруженного нейтралитета, так что буйную половину из рванувших в бой юнцов, увидевших кровь и трупы, пришлось оглушать своим же. Каким бы истовым гриффиндорцем не был глава Аврората Джонсон, но и он понимал, что бросившись в бой, просто лишится всего наличного состава. Подначивающий к активным действиям заместитель в персональном табеле о рангах Джонсона из соратников был переквалифицирован в диверсанты-перебежчики, дай Мерлин только вернуться в министерство, и допрос в ДМП ему обеспечен. Сходу урегулировать ситуацию путем переговоров не получилось. Гоблы требовали министра, глав всех отделов, включая коменданта Аскабана и главу отдела тайн, и весь состав Визингамота в придачу. Финч Флетчли на Патронус не ответил, как и прочие вызванные. Гадать о причинах Джонсон не стал. Перед ним была задача, и он как мог ее решал, организуя оцепление, выставляя посты и назначая очередность дежурств. Сгустились сумерки. Из-под завала в кафе Фортескью вылез матерящийся на всю косую хозяин. С заявлением на нападение и ущерб, он был отряжен в ДМП, следователи и мракоборцы которого так и не появились на месте событий. Гоблы тоже не рвались в атаку, то ли обожравшись, то ли испугавшись собственной активности. Аристократы устанавливали по аллее метки портальных маяков. Авроры делали вид, что в упор не видит нарушения декрета министерства, запрещающего аппарациус на косую вне специальных площадок. Оклемавшиеся журналисты рванули в издательство. Экстренный выпуск должен был прославить выживших героев пера и пергамента. Авроры срочно сочиняли послания родным, упреждая хотя бы среди близких неизбежную волну паники и сопутствующих ей самоубийственных поступков. Вдоволь наслушавшись угроз и обвинений от представителей банка, Джонсон сплюнул на тротуар и отошел под защиту трансфигурированных баррикад. С самого начала было ясно, что замять конфликт, сделав вид, что это банальный несчастный случай на почве расового недопонимания, не выйдет, но он изо всех сил старался уменьшить будущие потери с обеих сторон. Мир маг Британии не был готов к войне на уничтожение, но гоблины своими поступками не оставляли иного выхода из ситуации, и зеленошкурые, в отличие от людей, будут драться до последнего. Ночью появлялись и уходили маги из лагеря аристократов. Мелькала лысина Кингсли Шиклболта и яркая макушка Робастона Лестринджа. Посты авроров менялись каждые 4 часа, но все равно сигнал о нападении подали не они. Мощнейший люмос Максима вырвался с дальней линии, взмыв вверх, осветил крадущихся вдоль стены крыш гоблинов. Судя по тому, что часть нападающих заходила в обход, выпрыгивая из окон и дверей лавок и жилых помещений косой, гоблы проникли в дома обывателей, минуя двери. Теперь магазины можно было считать вражеской территорией и атаковать, так как вряд ли их владельцев оставили в живых.